Что ты слышал о чужеземце, который, как говорят, стал у Тараска советником? Он закрывает лицо, ответил Палантит. И еще говорят, что чужеземец этот прибыл из Стигии. Прибыл из Стигии, с усмешкой повторил Конан. Скорее уж прибыл из ада. Эй, это еще что? Трубы немедийцев, воскликнул Палантит. И я слышу, как отвечают им наши. Уже светает. Сотники поднимают людей и готовят к бою. Храни их, Митра, ибо многие из них не увидят солнца, когда оно начнет заходить над теми скалами. «Пришли мне оруженосцев!» — заревел Конан, вскочив и сбросив с себя бархатную ночную одежду. «Впереди был бой, и он забыл о своих опасениях. Иди к сотникам и проверь, все ли готово. Я присоединюсь к тебе, когда надену доспехи». Многие из привычек Конана были загадкой для его цивилизованных подданных. Например, упорство, с которым он защищал свое право спать одному в своей комнате или шатре. Палантит поспешно вышел, гремя доспехами, надетыми еще ночью, после непродолжительного сна. Быстрым взглядом он обвел лагерь, в котором закипела жизнь. Звякало оружие, людские тени мелькали в сумрачном свете между длинными рядами шатров. На западе еще бледно мерцали звезды, но на востоке уже разовели длинные полосы зари, и на их фоне расправлял свои складки драконный штандарт Немедии. Палантит направился к стоящему поблизости меньшему шатру, где спали королевские оруженосцы. Разбуженные трубами, они уже высыпали наружу. Палантит приказывал им торопиться, когда его парализовал и лишил речи доносившийся из королевского шатра глубокий страшный крик и звук глухого удара, а потом звук падающего тела. И еще низкий густой смех, от которого кровь застыла в жилах генерала. Палантит охнул, развернулся и побежал к шатру. Еще один крик вырвался у него, когда он увидел могучее тело Конана, лежавшего на ковре. Большой двуручный меч короля лежал возле его ладони, а разрубленный столб шатра показывал, куда был направлен удар этого меча. Выхватив клинок, Палантит внимательно оглядел шатер, но ничего не увидел. Как и незадолго перед этим, в шатре были лишь король и он сам. «Ваше Величество!» — Палантит упал на колени возле поверженного короля. Глаза Конана были открытыми и вполне осмысленными. Губы его дрожали, но не произносили ни одного слова. Казалось, он был не в силах двигаться. Снаружи раздались голоса. Палантит быстро вскочил и подошел к выходу. Около него стояли королевские оруженосцы и один из рыцарей, охранявших шатер. «Мы услышали шум внутри», — пояснил рыцарь. «С королем все в порядке?» Палантит внимательно посмотрел на него. «Входил ли кто-нибудь ночью в шатер или выходил из него?» «Никто, кроме тебя, господин», — сказал рыцарь, и Палантит не усомнился в его искренности. «Король споткнулся и уронил меч», — коротко пояснил он. «Возвращайся на пост». Когда рыцарь ушел, генерал коротко кивнул оруженосцам, и когда они вошли в шатер, тщательно задвинул штору. Они побледнели, увидев короля, лежащим на ковре, но жест Палантида удержал их от всяких возгласов. Генерал снова склонился над Конаном, который все еще пытался что-то сказать. Мышцы его напряглись, и он смог чуть приподнять голову. Наконец, можно было едва различить слова. «Тварь! Тварь там, в углу!» Палантит поддержал голову короля и со страхом огляделся. В свете лампы он увидел бледные лица оруженосцев и бархатные тени, притаившиеся в углах шатра. Только и всего. «Здесь ничего нет, Ваше Величество», — сказал он. «Она была там в углу», — прошептал король, качая головой из стороны в сторону и пытаясь встать. «Человек или что-то вроде человека», замотанного в бинты, похожего на мумию, и одетого в истлевший плащ с капюшоном. Я разглядел его глаза, когда он прятался в углу.